Вдруг в том месте, где набережная расширяется, толпа, сжатая сперва в узком пространстве, расступилась, расширилась и, подобно чудовищу, выкинутому к ногам Ипполита, человек, казавшийся главным действующим лицом этой сцены, был, так сказать, брошен к самым ногам короля. Человек этот был братом Горанфло, сидевшим на осле. Он кричал и размахивал руками. Осел оглашал воздух жалобным ревом. «Вантер де Биш!» — вскричал Шико, узнав и осла, и седока, выступивших на сцену. «Я говорил тебе об отличном проповеднике в Самаре. Нам незачем далеко ходить. Послушаем этого». «Проповедник на осле?» — спросил Келюс. «Чего же и нет, сын мой?» «Да он скорее похож на Селена», — сказал Можерон. «Который же из них проповедник?» — спросил Генрих. «И осел, и человек кричат в одно время?» «Осел красноречивее», — отвечал Шико. «Но человек говорит лучше по-французски». «Послушайся, Генрих, прислушайся, сын мой». «Смирно!» — кричал народ. «Смирно! Смирно!» — закричал Шико голосом, покрывшим рев народа. Наступило молчание. Толпа окружила проповедника и осла. Горанфло начал говорить речь. «Братья!» — сказал он. «Париж — славный город! Париж — гордость королевства Франции, а парижане — весьма умный народ. Так сказано в песенке, и он запел во все горло. Мой прекрасный друг парижанин, сколько ты знаешь наук!» Но при этих словах, или лучше сказать, при этой арии, осел стал аккомпанировать так громко и с таким ожесточением, что седок вынужден был замолчать. Народ хохотал. «Молчи, понюрж!» «Да замолчи же!» — кричал Горанфло. «Ты потом будешь говорить. Дай мне сперва кончить речь». Осел замолчал. «Братья!» — с жаром продолжал проповедник. «Мир сей, юдоль плача и горести, в которой люди должны большей частью утолять свою жажду слезами». «Он, кажется, пьян», — сказал король. «Еще бы!» — отвечал Шико. «Я сам, представший перед вами, возвращаюсь из изгнания, как иудеи. И вот уже целые недели, как мы, то есть Панюрш и я, живем подаяниями». «Кто такой Панюрш?» — спросил король. «Вероятно, кто-то. Кто-нибудь из его товарищей, я так думаю», — отвечал Шико. «Но не мешайте мне слушать. Речь бедняка трогает меня». «И кому я обязан этим? Ироду! Вы знаете, о каком Ироде говорю я?» «Ты тоже знаешь, сын мой», — сказал Шико. «Помнишь мою анаграмму?» «Негодяй!» «Кому ты это говоришь? Мне? Проповеднику или ослу?» «Всем троим!» «Братья!» — продолжал Горанфло. «Вот мой осел, которого я люблю как овцу. Он может подтвердить вам, что мы в 3 дня прибыли сюда из Вильнёв-ле-Руа, чтобы присутствовать на великом торжестве, совершающемся сегодня вечером. А как мы приехали? Пустой кошелек, сухая глотка, но ничто не удержало нас, то есть Панюржа и меня. «Кто же этот Панюрж?» — спросил опять Генрих, удивленный этим странным прозвищем. «Итак мы приехали, — продолжал проповедник, — чтобы узнать, что здесь делается. Теперь же мы видим, но не понимаем, что здесь делается, братья. Сегодня ли свергнут Ирода с престола? Сегодня ли сажают брата Генриха в монастырь?» «Ого! — сказал Кириус. — Мне очень хочется подстрелить этого толстяка. Как ты думаешь, Мажорон?» «Ну вот, — сказал Шико, — как можно сердиться на такую безделицу, Кириус? Поверь мне, Генрих, если тебя посадят только в монастырь, так это еще слава богу. Не так ли, Панюрж? Осел, услышав свое имя, поднял уши и страшно заревел. «О, Панюрж, о! — сказал проповедник, — тебя, кажется, волнуют страсти. Господа, — продолжал он, — я выехал из Парижа с 2 приятелями, Панюржем моим ослом и Шико, шутом его величества. Господа, не знаете ли вы, что стало с моим другом Шико?» Шико сделал гримасу. «А, — сказал король, — так это твой друг?» Кириус и Можерон засмеялись. «Хорош твой друг, — продолжал король. — А нельзя ли узнать, как его зовут?» «Гранфло, Генрих. Ты знаешь, тот самый Гранфло, о котором уже намекнул тебе господин де Мервилье». «Сен-Женевьевский возмутитель?» «Именно. Так я велю его повесить». «Нельзя». «Отчего?» «От того, что у него нет шеи. Голова приросла к плечам». «Братья, — продолжал Гранфло, — братья, вы видите перед собой настоящего мученика. Братья, теперь идет дело о том, чтобы защитить меня, или лучше сказать, защитить всех православных католиков. Вы не знаете, что делается в провинции, что затевают гугеноты. Мы должны были убить в Лионе одного, проповедовавшего смуту. Пока во Франции останется хоть один гугенот, православные не будут иметь ни минуты покоя. Истребим же гугенотов! За оружие, братья! За оружие! За оружие! — повторили многие. «Пар ле мордье! — сказал король. — Заставь этого пьяницу замолчать, или он накличет вторую варфоломеевскую ночь». «Погоди, погоди! — сказал Шико. Взяв сарбакан из рук Кириуса, он добрался до оратора и изо всей силы ударил его пустым и звучным инструментом по спине. «Режут! Бьют!» — заревел Гранфло. «А это ты?» — сказал Шико, просунув голову под руку Гранфло. «Как поживаешь, дружище?» «Помогите, господин Шико, защитите!» — продолжал кричать Гранфло. «Враги веры хотят убить меня, но я умру, взывая к правоверным, на костер гугенотов, на костер биарнца. Замолчи, животное. «Черт побери гасконцев!» — продолжал кричать Горанфло. Но в это самое время другой удар, уже не с арбаканом, а палкой, попал на плечо Горанфло, который в этот раз заревел от боли. Шико с изумлением осмотрелся, но заметил только конец палки. Удар был нанесен человеком, вмешавшимся в толпу после исправительной меры, предпринятой против брата Горанфло. «Ого!» — сказал Шико. «Кто это так больно заступается за нас? Уж не земляк ли? Надо б узнать». И он побежал за человеком с палкой, быстро удалявшимся по набережной в сопровождении еще какого-то незнакомца.